Так, в полной и гнетущей тишине, из-за которой словно само время начало течь медленнее, прошло несколько секунд, и в кого ты таким языкастым вырос? Выдохнув и слегка улыбнувшись, тем самым признавая поражение, спросила женщина. Это значит, что оставим все позади, с отцом сам будешь обговаривать это, а может, нет, вот же ж, с ней все в порядке, прочитав только что пришедшее ей на телефон сообщение, произнесла блондинка, вновь взявшись за кухонный нож. Будто бы она могла ответить иначе, прокомментировал это парень, стоящий рядом с ней и почему-то с интересом наблюдающий, как она готовит им ужин. А как по мне, она крайне прямолинейна, и она на самом деле так думала насчет нее, и в неком роде она ей в этом даже откровенно завидовала, благодаря статусу и талантам эта девушка, в отличие от нее, всегда могла говорить, что думает, независимо от того, как на это отреагирует общество. Естественно, в крайне разумных пределах, ограниченных нормами аристократии, но это положение все равно куда лучше, чем у нее. Ну, в большинстве своем, так и есть. Только вот это не касается того, когда это нечто-то столь важное для нее. Вот как, буду знать, произнесла она, начав нарезать зелень. Особо такой информации она даже не удивилась. Скорее, даже наоборот, это было вполне ожидаемо. Зачастую такие вот, казалось бы, открытые люди специально говорят обо всем угодно, лишь бы это не затрагивало действительно важные для них тем, как-либо реагировать на которые в присутствии других они не хотят. Хочешь сказать, совсем не заметила этого в ней за все это время? А ты что, думаешь, мы с ней вот так сразу взяли и подружились? Приподняла она брови, вопросительно посмотрев на него. Она только сейчас заметила, как была подана эта часть их истории, из-за чего ту можно было неправильно интерпретировать. Прямо как ту часть с ней и ее болезнью, которую она бы хотела вовсе стереть из памяти всех тут присутствующих. Причем в том числе, и из своей собственной. Ну с Элизабет же так и было, как я понял. Ты уже тут ошибся в корне, выдохнув, отвернулась она от него, вернувшись к нарезке зелени. Мы с Элизабет никакие не друзья. У такого человека, как она, попросту не может быть друзей и близких людей. Да, это звучит крайне жестко. И разумеется, она говорит это, прекрасно осознавая, что Элизабет, сидящая в гостиной, прекрасно слышит их разговор. Но в данном случае, по ее мнению, тут совершенно нечего скрывать. А ты, я смотрю, ее не взлюбила даже больше, чем я себе изначально представлял. Ей даже стало интересно, как он представлял их постепенное знакомство, в совершенно другой обстановке и с постепенным выяснением ей отношений и взаимодействий между этими двумя. Наверняка бы парню в этом случае было бы даже куда труднее, чем сейчас. В любом случае, так наверняка и есть. Но в данном случае дело не в этом. Это было не оскорбление, а сухая констатация факта, лишенная каких-либо эмоций, в том числе отрицательных. Она просто такой человек. Вернее, как я поняла, она просто решила стать таким человеком, и тебе это не нравится. Нет, мне на это плевать, и было бы плевать, если бы я с ней не была вынуждена постоянно контактировать из-за кое-кого, укоризненно посмотрела она на него, и это было нисколько не наигранно. Ее действительно, мягко говоря, раздражал сей факт, с которым ей приходилось, и до сих пор приходится, мериться на протяжении всего этого времени. Парень же, видимо не зная, что на это ответить, лишь наигранно поджал губы, виновато отвернувшись. Но если посмотреть с другой стороны, продолжила она, из-за этого же с ней куда проще контактировать, чем с кем-либо. Достаточно всего лишь понять и принять, что она мыслит лишь категориями рациональности, напрочь отвергая все остальные, свойственные людям факторы. Значит, вот как вы с ней уживались все это время. Да, кивнула она, и поэтому же мы с ней очень быстро нашли общий язык, если то, что я полностью подстроилась под нее, вообще можно таковым считать. Она аристократка была вынуждена подстраиваться под эту девушку-простолюдинку, только сама мысль об этом насмешит любого в высшем свете, в том числе и ее саму в прошлом, до всех этих событий. Но, как показала практика, если на кону нечто важное сердцу, то и на подобное приходится идти. А с Карен, выходит, все было совсем иначе, учитывая ее эмоциональность и ваше первое знакомство. Стоило ему это произнести, как по ней словно молния пробежала от всплывшего в памяти до ужаса позорного воспоминания. Тем не менее, парень в этом был полностью прав. Карен действительно достаточно эмоциональна, даже куда более, чем она сама, так еще и их первое знакомство, которое просто не поддается описанию, без применения в нем бранных слов, да и с ними результат, по ее мнению, будет не сильно лучше. После того, как Карен увидела нас в спальне, она резко захлопнула дверь. И так как мы обе с Элизабет примерно знали, в каких вы отношениях с ней состоите, то, естественно, мы сразу побежали следом за ней, понимая, чем это все может для нас закончиться. В конце концов догнали мы ее только на первом этаже, когда она уже собиралась звонить своим родителям. Конечно же, мы сразу попытались ей все объяснить, но как тут быстро и разумно объяснишь такое? Тем более, думаю, вполне понятно, какой у нас тогда был внешний вид. Короче говоря, она вам не поверила? Разумеется, нет. Тогда как вы выкрутились? С помощью применения силы. Вы напали на нее с дарами, а что нам еще оставалось делать? Она нас совершенно не слушала. Да и не стала бы, даже выглядим мы в тот момент более нормально. Ну да застукав кого-то за подобным, любой бы подумал, что вы обе просто ненормальные. Вот именно. Хотя у нас были на то веские причины. И вот не надо делать такое лицо, будто бы их не было, хотя ты прекрасно знаешь всю ситуацию. Ладно, ладно, прости, перестав потешаться над ней, сдался парень. Так что было после того, как вы на нее напали? Конечно же, мы победили. Нас двое, мой дар к тому моменту отставал от нее совсем немного, а тут еще и Элизабет была, чей дар был развит еще выше, чем у Карен. Правда, было бы у нее при этом еще хоть немного боевого опыта, а то это выглядело, словно обезьяна с автоматом. Услышав это, девушка даже несколько впала в ступор, задаваясь про себя вопросом, и как он может приводить такую ужасную аналогию с девушкой, тем более с той, с которой занимался этим и которая его сейчас прекрасно слышит. Но ему же она ответила лишь: «Я хотела сказать, максимально нелепо, но, пожалуй, твой действительно вариант в разы лучше описывает произошедшее тогда между нами подобие сражения». А дальше вы ее обездвижили и донесли до нее, как обстоит все на самом деле. В целом, да, вот только звучит это в разы легче, чем было на самом деле. К тому же, что хуже всего, в конце концов мы пришли лишь к тому, что она поверила нам. Но нам этом все и заканчивалось. Ни о каких нормальных отношениях между нами не шло и речи, не говоря уже о дружбе. Лишь примерно через месяц, пересекаясь тут у тебя, друг с другом чуть ли не каждый день, наши отношения начали понемногу налаживаться. Однако это все равно было на уровне просто знакомых, что ли, как с одноклассниками. Пожалуй, что-то вроде того. Ну а дальше время шло и отношения между нами начали потихоньку улучшаться. Правда, именно что подружились мы все равно лишь где-то примерно месяц назад, хотя все это время я делала очень много попыток, чтобы это произошло. Ну, у Карен всегда было туго с друзьями, точнее вообще с тем, чтобы заводить какие-то новые отношения. Зато отношения с теми, кто ей стал близким, она будет сильно дорожить и на многое пойдет ради таких людей. Поэтому я рад, что вы в конце концов смогли подружиться. Пускай вам и пришлось пройти через некоторые трудности. Некоторые трудности, как легко это звучит и сколь ужасно все это на деле, подметила она про себя, а ему же ответила: «Я тоже рада. Все-таки у меня тоже есть некоторые трудности с тем, чтобы заводить друзей». «Разве?» – всерьез удивился парень. «Просто сколько видел тебя в школе, ты всегда окружена людьми, либо теми двумя своими подругами, либо с кем-то еще, либо вообще в большой компании. Так это не друзья же, а так знакомые и друзья друзей, а подруги у меня всего две. Ну, теперь три», – слегка задумчиво добавила она. «А если еще Элизабет? Даже не начинай». Моментально, жестко прервала она его, показательно направив на него ножик, тем самым поставив в этой теме жирную точку. «Ладно», — поднял он руки, сдаваясь, «как скажешь, я просто так неудачно пошутил, ненавижу эти твои тупые шуточки». И услышав в ответ на это, как парень лишь слегка усмехнулся, она спросила еще кое-что, что интересует ее все это время. «Кстати говоря, ты чего это так внимательно смотришь, как я готовлю? Да просто удивлен, что ты умеешь хорошо готовить. А еще впервые вижу тебя в подобном амплуа». И действительно, до этого девушка ни разу при нем не готовила, а потому он ни разу и не видел ее в фартуке, с засученными рукавами, волосами, завязанными в хвостик, и с приборами для готовки в руках. А ведь своими отличными способностями домохозяйки девушка всегда гордилась. Причем отчасти, даже больше, чем своими способностями в плане дара. «Эй, а с чего это я?» — потомственная аристократка, должна не уметь готовить. Да просто та же Карен едва умеет готовить. Ну так она исключение из правил, ответила она, пожав плечами. Элизабет, я уверен, тоже не умеет готовить. Так она и не аристократка, а простолюдинка. И ВКХМ. То есть, видишь, из всех окружающих меня девушек только ты умеешь готовить. Вя, это он сейчас о ком? Это же точно девушка какая-то. А что еще за Вя? Это ты сейчас о ком заикнулся? Да ни о ком, так старая знакомая всего лишь. Тогда почему ты о ней вспомнил, когда подумал о окружающих тебя девушках? А, вновь направила она в его сторону ножик. Значит, Карен и Элизабет, это еще не все, да сколько их у тебя, похотливая ты псина, которой вечно мало. Слушай, это же опасная штука, нельзя ее направлять на живых. Начал он отступать назад. Да, конечно, я уберу его сейчас. Только сначала ты скажешь, кто эта Виа такая, наступая на него, не давая ему разрывать дистанцию, угрожающим тоном проговорила она. Слушай, а как скоро ужин будет готов? Уж точно не раньше, чем я узнаю, кто такая эта Виа. Думаю, через часика-два уже точно будет готов, отведя взгляд, словно не услышав ее слова, проговорил он. Тогда где-то через это же время мы и подъедем. В смысле? Элизабет, собирайся и садись в машину. Нам срочно надо кое-куда съе, не договорил парень, потому что нож пролетел буквально в паре сантиметров от его головы, воткнувшись на огромной скорости и с невероятной силой в стену, оставив в той множество трещин. Тем не менее, в конце концов, парень вскоре все-таки убежал, сев в машину Элизабет и прихватив ту с собой. Посмотрим, как ты выкрутишься, когда вернешься обратно. И сказав это, смотря в окно, как машина отъезжает от дома, громко хмыкнула, возвращаясь на кухню. Значит, вот ты куда хотел съездить, проговорила беловолосая девушка, спокойно ведя машину и неторопливо осматриваясь по сторонам. Да, с меланхолией в голосе ответил ей парень, осматривая разрушенный район, что явно уже долгое время восстанавливается. Подумал, что я обязан тут побывать после произошедшего. Винишь себя, мы ведь уже... Да-да, отмахнулся он. Я не виноват, это все другая личность внутри меня и так далее. Считаешь, что это недостаточное оправдание? Конечно, это все равно, что пытаться перекрыть боль от отрубленной рукой какой-нибудь обычной обезболивающей таблеткой, когда нужна чуть ли не полная эвтаназия. Ты сильно утрируешь. Разумеется, но это не значит, что я это не ощущаю именно так. Даже сейчас, став более черствым, ощущать подобное все равно очень неприятно. Понятно, сколько там всего погибших? 17 232 человека, и это еще без учета тех же домашних и уличных животных. Какой ужас, могло быть куда хуже. Ты бесспорно права, но я не люблю такую логику. Обесценивать одно другим, это как-то неправильно. Все в нашем мире относительно. Может быть и так. Кстати, вы, случаем, ничего от меня не скрываете? С чего ты так решил? Да просто. Подумалось так, вот и все. Глава 7. М, ты точно уверен, что нам все же следует остаться? Робко спросила меня Алиса. Причем тут вообще я, если вы обе сами сказали им, что отпразднуете с нами? Спросил я в ответ. Да в том-то и дело, что я даже подумать не успела. Я тут, понимаешь ли, готовилась резать тебя на кусочки и выяснять, а какой-то такой Виа ты тогда заговорил, а тут у тебя вдруг раздался этот звонок. Ну, я же сразу сказал, что это Гвен звонит, пожал я плечами, так что было вполне очевидно, что после этого нужно стать чуть более серьезными. Во-первых, я даже не сразу поняла, о какой именно Гвен идет речь. А во-вторых, когда поняла, как мне это вообще должно было помочь, если она практически сразу после того, как ты взял трубку, попросила тебя поставить разговор на динамике и спросила у нас КХМ, слегка прокашлялась она, сменив тон голоса. Не желаете ли вы отпраздновать с нами выздоровление, Эди? У тебя плохо выходит пародировать чужие голоса. Да при чем тут это? И выкрикнув это, очень сильно злясь, подняла руку с еще одним ножом, замахиваясь им в мою сторону. Так, успокойся и положи нож. Нам же не нужна еще одна дыра от ножа. Кивнул я в сторону дырки в стене, что теперь наспех прикрыто картиной. У ведь нас больше нет картин, чтобы повторить подобное. Тогда зачем ты сейчас, когда я и так на взводе, провоцируешь меня своими дурацкими, совершенно идиотскими шутками? Чуть ли не процедила каждое слово, не спеша класть ножик на место. А почему ты вообще на взводе? А как мне не быть на взводе, когда это буквально приглашение поужинать с твоими родителями, что еще сами по себе просто пипец какие важные и влиятельные люди. Они не мои родители, это раз, твердо, без толики игривости в голосе, заявил я, отчего в ней тоже резко пропал весь запал. А два, это то, что какой вообще смысл сейчас нервничать и обдумывать, можно ли сбежать, если вы уже обе согласились. Очевидно же, что сбежать вы вполне себе можете хоть прямо сейчас, причем как придумав какие-нибудь серьезные причины, так и вовсе ничего не сказав им совершенно ничего. Просто при этом, по-моему, столь же очевидны последствия подобного исхода. Так что выбор тут, вроде как есть, но, он лишь иллюзорный, да, печально договора за меня Алиса, опустив голову и положив наконец ножик на кухонных гарнитур. Ну, можно и так сказать, и проговорив это, прошел и уселся на один из стульев. А чего вы вообще так паникуете? Они куда более простые и понимающие люди, чем может казаться со стороны. Мне что-то при нашей первой встрече так не показалось, сидя на соседнем стуле, неторопливо попивая купленное по пути домой холодное кофе, заявила Элизабет. Ну тебе, можно сказать, просто не повезло попасть под горячую руку, и нет совершенно никакой гарантии, что это не произойдет сегодня вновь. Все же, если на ком и будут срываться и отыгрываться сегодня в случае чего, так это точно на мне. Поэтому, если это возможно, я бы хотела избежать участия в этом празднике. А вот с этим не поспоришь. Я, как ни крути, для них, как член семьи, Алиса, аристократка, пускай и далеко не самая важная, а вот она для них просто не самая чистая простолюдинка, что решила воспользоваться членом их семьи, чтобы пробиться в высшую лигу. Так что если что-то плохое и произойдет сегодня, то это почти наверняка скинут на нее. Жаль только, что теперь у меня это не выйдет, покосилась она на Алису. Да говорю же, я запаниковала. Ясно запаниковала, такое бывает со всеми. Конечно же, я не хотела отвечать сразу за нас обеих. Тем не менее, ты это сделала, и сразу следом за этим, не давая Алисе вновь что-то сказать, продолжила, посмотрев на меня. Но сейчас это уже не важно. Куда важнее то, стоит ли нам знать что-то важное об этом празднике и о том, как себя вести на нем. Хм, да нет, точно, у вас нет никаких особых традиций или правил, которым не следовать будет, как минимум, некультурно. Хорошенько подумай и вспомни об этом все, что сможешь, пожалуйста, а иначе, в противном случае, это может сказаться на нас по итогу в крайне негативном ключе. Алиса, что до этого ни разу не была с ней согласна, в этот раз на удивление активно закивала в поддержку ее слов. А я же, видя, как для них это важно, даже зная, что такого ничего у нас никогда не было, все равно задумался, попытавшись припомнить все, что хоть немного могло бы сойти за подобное. Но в конце концов, нет, ничего такого у нас никогда не было, все-таки ответил я. Все, как у всех. А ты точно знаешь, как проходит это твое все, как у всех? Нервничая, на всякий случайно уточнила Алиса. Ну, наверное, пожал я плечами. Все кончено. Это точно конец. Едва слышно пробубнив, уселась она к нам за стол, положив голову на стол и спрятав ее за руками. Не могу не согласиться, отпив кофе, согласилась с ней Элизабет. Вы точно слишком сильно паникуете. Уверен, все пройдет нормально. Была бы с нами хотя бы Карен, я бы не так сильно нервничала, не поднимая головы, пробубнила Алиса. Учитывая ее положение, нам следует радоваться, что она не пошла на нечто столь опрометчивое, ответила ей Элизабет. Приди она с ними, они бы точно заметили странности в ее поведении, и в конце концов это в любом случае вызвало бы у нас новые проблемы, а мы еще со старыми никак не разберемся. Знаю, но, мне все равно было бы легче, будь она с нами, и договорив это, наконец приподняла голову, посмотрев на меня и спросив. Кстати говоря, я, видимо, не услышала, а через сколько они приедут, так это и не обсуждалось. Что, в смысле, не обсуждалось? В прямом. Смысл это обсуждать, если они живут в 15 минутах езды отсюда? Что, резко вскочила она, оперевшись руками на стол. То есть, они здесь будут через 15 минут? Ну, для начала с того звонка прошло уже так-то минут 10 прошло. То есть, они уже прямо сейчас будут сюда подъезжать? Нет, как я понял, Итан только вернулся с работы. Вряд ли он будет ужинать, но как правило, после этого он еще из дома решает некоторые вопросы. Так что, думаю, полчаса еще где-то есть. А что, в каком это смысле, а что, у нас тут совершенно ничего не готово еще. Так ты же готовила что-то еще до нашего отъезда? Так это обычная еда, продукты которой вообще изначально были рассчитаны на меня и Карен. Значит, на Элизабет вы не готовили все это время? И что с этим не так? Все никак не мог я понять. Все равно Гвен, как только приедет сюда, возьмется за готовку. Нет, нет, нет, замотала она головой. Ты ни черта не понимаешь. К ее приезду вся кухня должна быть забита различными высококлассными продуктами, что уже начищены и нарезаны, и которые только и ждут, когда из них начнут что-то готовить. А прямо сейчас у нас не то, что ничего не начищено и не нарезано, но и продуктов совершенно нет, потому что я совершенно не готовилась к подобному. Ну так это же вполне нормально, они позвонили только 10 минут назад, так что это вполне закономерный итог, пожал я плечами. «А-а-а-а!» – закричала она, схватившись за голову. «Да как же ты все не поймешь, идиот!» Подобные форс-мажоры – редкость, но даже к ним надо быть готовыми. Это аксиома в аристократическом мире. И как ты думаешь, с кого будет спрос, что эта аксиома была нарушена в этом доме, а может с нее? Указала она пальцем на Элизабет. Нет, что взять с простолюдинки, что наверняка даже нож правильно держать не умеет? Элизабет на это лишь слегка вопросительно приподняла брови. Так что, естественно, весь спрос будет с меня одной. По-моему, ты все же очень сильно утрируешь важность происходящего. Да ни хрена, может, молчи, я думаю. И прокричав это, приложила пальцы к вискам, прикрыв глаза и начав, видимо, обдумывать план действий. Мы же с Элизабет в этот момент лишь молча переглянулись меж собой. Так, ты, открыв глаза, указала она пальцем на меня, прямо сейчас идешь в душ и надеваешь то, что я положу тебе на кровати. А ты, перевела она палец на Элизабет, помогаешь мне и делаешь все, что я скажу. Для начала выкинешь все, что я только приготовила. Вместе с этим весь мусор и закажешь доставку на дом тех продуктов, которые я скажу. А потом, когда он выйдет из душа, оденется и спустится сюда, я покажу тебе, как тебе нужно будет ему высушить голову. Вам понятно? Мы с Элизабет вновь молча переглянулись меж собой, и в итоге. Да, ответила Элизабет. Угу. Угукнул в ответ я. Тогда поднялись и приступили к этому сейчас же, испытывая крайне странное чувство, словно мы с ней когда-то уже успели пожениться. Я поднялся со стула, собираясь направиться в душ. Как? Так, стоп, остановила нас Алиса. Сначала посмотрели на меня и сказали, как я выгляжу. И вновь переглянувшись меж собой с Элизабет, мы почти одновременно ответили. Нормально, сказала Элизабет. Хорошо, как и всегда, ответил следом я. И это было полной правдой. Алиса выглядела замечательно, как и всегда. Ухоженные, чистые светлые волосы, пока что завязанные в хвостик. Красивое, крайне миловидное лицо, лишенное изъянов. Надетый поверх всего белый фартучек, словно делающий ее более взрослой и ответственной. Белая, пышная блузка с аккуратно закатанными рукавами, которая скромно подчеркивает ее большую грудь и слегка приоткрывает животик, что сейчас едва видно из-за надетого на ней фартука, и обычные, немного широкие, синие джинсы. Вот только ее реакция на наши ответы. «И кого я только спрашиваю», выдохнув и печально опустив голову, произнесла она. «Ладно, у меня была тут какая-то одежда, так что, думаю, все же найду что-нибудь подходящее. И надеюсь, тебе тоже что-нибудь найдем, а то это ужас какой-то», посмотрела она на Элизабет, что, как обычно, была одета в обычные джинсы, свитер и врачебный халат. И то ли мне показалось, то ли нет, и на лице Элизабет от этих слов и впрямь на мгновение показалось недовольство. Что встали, пошли, пошли. Вновь погнала нас Алиса. И не желая разбираться в еще какой-нибудь странной важности, я быстро поднялся на второй этаж, а там уже вскоре после этого зашел и в саму ванную комнату, что за эти месяцы претерпело множественные изменения. И нет, не в плане ремонта, а исключительно в плане появления множества новых, неизвестных мне гигиенических и косметических средств. Чего только стоит десяток различных шампуней, среди которых стоит один единственный мой. Они здесь все втроем, что ли, прописались, пока я коми был? Задал я риторический вопрос, залезая в душ. И хоть для меня эти месяцы пролетели в одно мгновение, тем не менее банальное принятие душа все равно оказалось каким-то невероятным удовольствием. И наслаждался бы я им в спокойствии и дальше, если бы в один момент не услышал, как в ванную зашел еще кое-кто. Сбавив напор воды, я спросил: «Ты чего это?» Алиса сказала, что от меня вреда больше, чем проку, раздеваясь и скидывая прямо на пол одежду, ответила она. Поэтому стоило мне выкинуть мусор и покончить с заказом доставки продуктов, как она выкрикнула мне: «Прочь с кухни!» Впервые вижу ее такой властной. Я тоже, даже не подумала бы, что такая, как она, может быть такой. Это да, но что ты сейчас здесь делаешь? Спросил я, наблюдая, как она, слегка выгнув вперед спину, расстегивает бюстгальтер, отчего ее грудь визуально выглядит чуть больше, чем есть на самом деле. К сожалению, в данный момент мне все равно больше заняться нечем, поэтому решила тоже принять душ и заодно вылечить твою сломанную руку. А то с одной наверняка трудно душ принимать, скинула она бюстгальтер, тем самым полностью оголив грудь с небольшими, слегка выпирающими сосочками, следом за чем принялась стягивать с себя трусики. Да регенерация уже скоро полностью вылечит ее. Тем не менее семья Агнес может заметить это, а никому из нас это не нужно, договорила она, стянув трусики и шагнув ко мне. Ты решила дать Алисе и Карен окончательный повод возненавидеть тебя? Почему это? Открыла она стеклянную перегородку, зайдя ко мне и следом закрыв ее за собой. А ты, то есть, сама не догадываешься? Усмехнулся я, показательно окинув нас обоих взглядом. Если ты о сексе, то вероятность, что она нас застукает, почти нулевая. Она сейчас слишком занята процессом подготовки к приезду семьи Агнес, так что вряд ли даже знает, где я сейчас нахожусь, проговорила она, пока ее белые волосы быстро намокали, а по всему ее телу стекали небольшие капельки воды. И хоть это все и выглядит крайне сексуально, отчего у меня даже эрекция уже произошло, однако, дело не в этом. До этого я не был в отношениях, а сейчас я в них с Алисой. И помимо этого еще и с Карен надо окончательно разобраться. Так ты, значит, из верных? Необычно для популярного мужчины-аристократа, тем более в твоем-то возрасте. Ну как есть, пожал я плечами. Хм, задумалась она и, приподняв мою руку обеими руками, приложила ее к своей груди, не сильно прижав. А если так, ты меня сейчас соблазнить так пытаешься, как знать, но мне точно интересно узнать, чем это все сейчас закончится. К сожалению, лишь вот этим, убрал я руку с ее груди, взяв за одну из ее рук. Этого же вполне хватит, чтобы твой дар работал, более чем, кивнула она. Тогда так и примем душ. Хотя, задумался я, смотря на одну свободную руку, одной рукой в таком положении мыться будет не очень удобно. Помоем друг друга, это же не завуалированное предложение о прелюдии к сексу, нет, тут без всякого подтекста. Понятно, и сказав это, она словно задумалась о чем-то. Жаль, неожиданно произнесла она, я тоже женщина и хочу, чтобы меня желали. На это мне уже ответить было нечего, поэтому я промолчал. Ну и, в конце концов, закончился наш совместный поход в душ обычным совместным походом в душ, если такой вообще можно называть обычным. А, ну еще и моя рука вновь стала полностью целой, что не могло не радовать. А когда же мы вышли из душа и прошли в комнату, там, на кровати, как и говорила Алиса, для меня уже лежала моя одежда на этот вечер. И как по мне, ее выбор был чересчур серьезным для такого небольшого почти семейного застолья. Впрочем, как и весь ее подход к этому. И пока я одевался, Элизабет открыла шкаф, взяла оттуда какие-то вещи и начала их надевать. Когда же я увидел окончательный итог, я даже был несколько шокирован. К тому же, не я один. «Откуда у тебя этот наряд?» – спросила Алиса, когда мы спустились к ней. «У меня и у Карен такого тут точно не было. Я не люблю нечто столь непрактичное, но я предвидела примерно подобный исход событий, а потому подготовилась, заранее купив и оставив это здесь», – спокойно ответила Элизабет, усевшись за стол на то же самое место, словно ничего и не произошло. Хотя мы с Алисой были оба шокированы, видя ее такой женственной. Обычно она всегда ходит во всем плюс-минус том же самом. Халат, свитер, джинсы и обычное, белое нижнее белье. При этом ни о каком макияже, прическе и подобном также не идет и речи. А сейчас же она одним своим нарядом, без прически и макияжа, раз в пять перебивает по красоте себя обычную. И все это, благодаря одному надетому на ней белому, лишенному плечиков и бретелек, плиссированному мини-платью с длинными рукавами, что идеально подчеркивает ее белые волосы, бледную кожу и худобу, при которой у нее все равно имеется неплохая грудь и очень сочные ножки. «Ты!» — вдруг выкрикнула Алиса, указав пальцем на меня. «Держи нож и нарежь вот это, пока я не приду». И сказав это, не дожидаясь моего ответа, будто он может быть лишь в едином варианте, Она быстро прошла к лестнице и поднялась на второй этаж, направившись, судя по звукам, ко мне в комнату. И когда, обдумывая, к чему она это, направился к разделочной доске, я краем глаза заметил легкую, едва заметную, победную улыбку на лице Элизабет. После этого уже до меня все сразу дошло. К моменту же, когда я уже закончил нарезать, явилась Алиса, демонстрируя свой образ. И он у нее в точно таком же стиле, как и у Элизабет. Нет, понятное дело, платье совсем другое, сделано в стиле ретро и с рукавами-фонариками, и даже цвет, будто специально, подобран именно черный. Но это все равно даже со стороны выглядит так, словно они соревнуются меж собой. Чего застыли? Гордо подняв голову, спросила она, а волосы, кто будет сушить? Ну и после этого она вновь взялась за нож, пока мы с Элизабет помогали друг другу сушить волосы, действуя строго так, как нам это вскользь объяснила Алиса. И лишь к моменту, когда Элизабет уже почти закончила сушить мне волосы, раздался звонок в дверь. Быстро спрятав фен, я еще раз посмотрел на них и, увидев кивок от обоих, прошел к двери, открыв ту. «С выздоровлением», — сразу же произнес Итан. «Спасибо», — улыбнувшись, кивнул я в ответ. «Проходите», — отошел я в сторону. «Рада видеть, что с тобой все хорошо», — проходя мимо, произнесла Гвен. «Спасибо». «Привет», — поздоровался следом вошедший Кевин. «Хорошо, что ты цел. Будто бы могло быть иначе», — усмехнулся я, на что он усмехнулся в ответ, проходя дальше. И когда я заметил, что он, войдя последним, не закрыл за собой дверь, несколько удивился. И нет, это точно был не признак некультурности, или что-то вроде того. Если Карен, банально забыв об этом, еще могла такое выкинуть, то Кевин, точно нет. А потому я сразу почувствовал нечто неладное. Кстати говоря, разуваясь, неожиданно заговорил Итан. Когда мы уже собирались выходить, мы встретили кое-кого, ну и решили пригласить вместе с нами. Надеюсь, ты не против. Решили пригласить, и кого же? И пока я задавался про себя этим вопросом, увидел, как в дверном проеме показались длинные, розовые волосы, обладательница которых, «Привет, любимый». И с этими словами я, совершенно того не ожидая, оказался заточен в теплых, крайне приятных женских объятиях. Глава 8. От растерянности, пытаясь понять, что только что произошло, я застыл в объятиях девушки. И находясь в этом положении, я мог сказать о ней лишь то, что у нее слегка завивающиеся, длинные розовые волосы, то, что она примерно на голову ниже меня, и то, что сейчас, стоя на носочках, она всем телом наклонилась на меня, тем самым прилагая ко мне всей своей небольшой грудью, размера, наверное, примерно второго. А еще, что от нее очень приятно пахнет цветами. И этот запах он почему-то мне очень знаком. Откуда мне может быть знаком этот запах? И пока я, так и не двигаясь, перебирал в голове все предположения, девушка расцепила объятия и, сделав два небольших шага назад, улыбнулась мне своей яркой, ослепительной улыбкой. «Ну ты чего, любимый?» – проговорила она. «Это же я. Ты что, уже забыл меня?» – наигранно надула она щечки. «Еева?» – неуверенно спросил я, рассматривая ее, ростом даже чуть ниже, чем я изначально оценил. Волосы же у нее и впрямь слегка завивающиеся, длинные, спадают почти вплоть до поясницы, и розовые, яркие, светлые глаза, напоминающие цвет безоблачного неба. Очень милое лицо, худое, совершенно неспортивное телосложение, при котором у нее ярко выраженная талия и достаточно большая грудь, примерно 2,5 размера. Одета же она в розовый свитер с длинными рукавами и открытыми плечами, а на ногах надеты чулочки с подвязкой. Крайне простой образ, но при этом одновременно очень милые и в меру эротичные из-за открытых плеч, чулок и подвязки. И такой образ идет ей, не побоюсь этих громких слов, просто идеально. Конечно, это я. Ну чего ты так на меня смотришь, словно призрака увидел? Так мы же в последний раз виделись сколько? Лет 6 назад? Ну, выходит что-то около того. Ой, точно. И сказав это, развернулась и закрыла за собой дверь, после чего подошла ко мне почти вплотную и, мило улыбаясь, спросила. «Я пройду, любимый?» «Да, конечно», отошел я в сторону и, видя, как она разувается, не смог не спросить. «А почему, любимый?» «Потому что мы тогда, конечно, ох, помню те чудесные деньги, как сейчас, та самая первая любовь, те теплые, наивные, детские чувства, как это было мило и невероятно по-детски. Немного стыдно вспоминать это, Но оттого эти воспоминания только еще более ценными становятся. Не думаешь так? Ну, наверное. Конечно же, я вообще об этом не думал. Первая любовь удивительна, но даже такой, как я, вечно помешанный на тренировках и образовании, ради возможности выйти за барьеры и найти своих родителей, тоже успешно прошел через это. А что еще более удивительно, пожалуй, так это то, что она, будучи чистокровной аристократкой, ответила мне тогда взаимностью. Да, ее род еще в те времена имел множество проблем и находился на грани вымирания, но она все равно при этом оставалась полноценной аристократкой. А потому, отношения с таким простолюдином, как я, который просто, по какой-то неведомой всем причине, прицепился к роду Агнес, были чем-то ненормальным. И это еще мягко говоря. Но нас в те времена это мало заботило, мы были слишком поглощены охватившими нас тогда чувствами, свойственные для начала пубертатного периода, в котором это все и зародилось. «Извиняюсь», — произнесла Ева, выбивая меня из мыслей, «мы, к сожалению, не знакомы. Я, Ева Мэллори», — представилась она, встав рядом с семьей Агнес и смотря на стоящих перед ними, в гостиной, растерянных Алису с Элизабет. «Раз мы все представились и познакомились, не пройти ли нам на кухню, пока мужчины будут обсуждать дела?» Несмотря на витающую в воздухе замешательство от неожиданного появления всего одной личности, находчиво предложила Гвен девушкам, как и следовало ожидать от жены главы рода. «Да, конечно», как всегда ярко улыбаясь и явно веселясь от происходящего, согласилась с ней Ева. А остальные же две девушки, что присутствовали в этом доме и до их приезда, в ответ на это лишь слегка, молча кивнули. Причем, если одна из них, судя по всему, никак не могла оправиться от только что произошедшего на ее глазах, то вторая, судя по всему, просто не решалась что-либо говорить в присутствии столь влиятельных людей, пока ей не зададут прямой вопрос, разумеется. Впрочем, Гвен это не волновало. Даже, скорее, наоборот, она находила данный расклад достаточно удачным, ведь так ей будет куда проще вертеть ими двумя, как только вздумается. И пока трое мужчин из ее семьи расположились в гостиной, она с девушками прошла на кухню, где ее ожидала неожиданная картина. «Хаэма, она не столь плоха, как я думала изначально», пронеслось у нее в голове, пока она показательно для всех присутствующих, критично осматривала аккуратно начищенные, нарезанные и выложенные продукты. Тем не менее, ей об этом знать на данный момент не нужно. «Вы хорошо постарались, учитывая такой-то небольшой срок», вежливо улыбаясь, проговорила она. И хоть с виду и могло показаться, что это похвала сразу обоих девушек, но на деле каждому присутствующему на этой кухне был понятен истинный подтекст этих слов. «Вы – это обычное проявление уважения к ним обоим, как к женщинам, ведь не проявить она его не может, даже зная, что одна из них едва ли хоть сколько-то принимала в этом участие. А все потому, что две из трех присутствующих тут девушек, пускай и не самые влиятельные аристократки, но все же тоже выходцы из высшего света, как и она сама. А значит, иначе, никак нельзя». Ну а сказав, учитывая такой-то небольшой срок, она подметила, что работа выполнена, и даже относительно неплохо, но до идеала этой девушки еще очень и очень далеко. «Б, благодарю», с трудом выговорила Алиса, смущенно смотря в пол и сделав небольшой поклон. «Слышать такое, честь для меня», четко выговорила Элизабет, стоя чуть позади Алисы и сделав поклон намного ниже ее. Гвен, услышав это, лишь едва заметно усмехнулась. И даже так, в этой усмешке было отчетливо слышно все ее презрение по отношению к Элизабет и обычное высокомерие по отношению к Алисе. «Прежде, чем начнем готовить, хочу поинтересоваться насчет кое-чего. Можно?» «Да, конечно», сразу ответила Алиса. «Я постараюсь ответить на любой ваш вопрос». «Тогда», проговорила она, неторопливо пройдя к ней, но все же, впоследствии, пройдя дальше и в итоге дойдя до стены, только остановившись у которой продолжила. «Не подскажете, почему эта картина находится здесь?» Провела она по ней пальцами. «Я точно помню, что раньше она висела в коридоре, на втором этаже». От этих слов у Алисы, что и так стояла, опустив голову, побежали мурашки по всему телу. «Стоит Гвен снять эту картину, как все станет понятно». После подобного, по ее мнению, на какое-то одобрение с ее стороны она может вовсе никогда более не рассчитывать. И это, в лучшем случае, а в худшем. «Извиняюсь, но мне показалось, что здесь она будет смотреться уместнее», неожиданно ответила за нее Элизабет, держа голову виновато склоненной. Неожиданно, такая, как она, решила кого-то защитить, подумала Гвен, смотря на них. Впрочем, наверняка просто желает сделать ее своей должницей, и придя к такому выводу, уже вслух сказала: «Мне кажется, тебе стоит поработать с чувством вкуса». «Да, я это учту». Услышав это, Гвен отошла от нелепо висящей посреди кухни картины и проговорила: «Что ж, давайте уже начнем готовить, а то мужчина наверняка уже проголодались». После этого три девушки принялись готовить под чутким руководством Гвен, и с виду могло показаться, что она заботливо направляла каждую из них, исключительно хваля и совершенно не ругая. Но на деле же все было совершенно иначе. Заботливое направление было ничем иным, как строгим и крайне четким указанием, как и что делать. Похвала же была обычной игрой слов, за которой всегда скрывалось недовольство неполноценностью и несовершенством, к которому они все должны были стремиться. А отсутствие ругани сполна компенсировалось въедливым, недовольным взглядом, печальными, уставшими вздохами и, конечно же, той самой помощью, при которой она прямо на практике показывала, как надо делать. А если учесть, что одна из девушек, можно сказать, вовсе не умеет готовить, то доставалось больше всех Алисе. Почему так? Потому что, видя, как Элизабет не справляется с указаниями Гвен, она брала на себя еще и большую часть ее работы, вместо этого поручая ей нечто самое простое, вроде того, чтобы разлить чай и отнести его в гостиную мужчинам. «Спасибо», – тихо прямо на ушко Алисе произнесла Элизабет, вернувшись с пустым подносом. «Мы в расчете», – фыркнув, недовольно проворчала Алиса, аккуратно нарезая очередной кусочек рыбы, при этом стараясь не запачкать одетое на ней платье и не испортив наспех сделанную прическу. К тому же волновало в этот момент совершенно иное. Покосившись на эту некую Еву, она увидела, как Гвен в очередной раз мило с ней болтает и изредка довольно кивает, глядя на ее работу. И наблюдая такое несправедливое, предвзятое отношение все это время, она злилась все сильнее, отчего исходящая от нее аура недовольства буквально заполнила собой всю комнату. Как хорошо, что Ева так вовремя приехала. Более идеального момента и представить трудно, подумала в этот момент Гвен. «Беспокоишься за них?» улыбаясь, спросил Итан, видя, как я в очередной раз повернул голову в сторону кухни, наблюдая, как Алиса с Элизабет там вовсю трудится под явно жестким руководством Гвен, словно они на самом деле находятся не на кухне, а в какой-то шахте. «Не без этого», — честно признался я. «Одна, по большому счету, тот еще ребенок в душе, а другая, простолюдинка со своеобразным мышлением, на которой точно будут отыгрываться за двоих, а учитывая, что она еще и готовить не умеет толком, тут трудно будет не беспокоиться». «Не стоит беспокоиться», — заговорил Кевин, — «через это все проходит. Эшли, помню, тоже было непросто, но со временем у нее получалось все лучше и лучше. Эшли — это его жена, вот только она аристократка из очень знатного и влиятельного рода, а помимо этого еще и одна из самых популярных актрис нашего времени, и это в ее-то 19. Это ему уже нечем было парировать». Зато вновь заговорил Итан: «А как насчет самой Гвен? Я ведь уже рассказывал тебе, что изначально мои родители не одобряли то, что я собираюсь взять ее на роль первой, а впоследствии единственной, жены. Короче говоря, ей тоже было в такие моменты очень непросто, и это еще мягко говоря», усмехнулся он. «По сравнению с тем, через что она в свое время проходила, эти двое чувствуют себя сейчас более чем комфортно. Мне даже кажется, она с ними так мягка, потому что видит в них себя в те дни. Значит, она с ними еще мягка. Боюсь представить, как эти двое будут себя чувствовать, если в один из подобных дней у Гвен вдруг из-за чего-то будет плохое настроение». И обдумывая это, я вспомнил о том, как прошла первая встреча Элизабет с Гвен. А вот как все будет в таком случае. Ну, будем надеяться, что более до подобного никогда не дойдет. «Кстати говоря», — начал я, решив прямо спросить о самой важной на сегодня теме, «мы просто сегодня отмечаем, что я выздоровел, или же это также означает, что те наши разногласия улажены?» «Разногласия улажены» — не совсем верно подобранные слова, но и спросить прямо: «Вы меня простили?» у меня как-то не вышло. «Иди», — вздохнув, заговорил Итан, «мы не можем злиться на тебя долго. В конце концов, нам самим это крайне неприятно, потому что ты очень дорог всем нам. Это значит, я прощен, это значит, что мы все равно очень недовольны тем твоим решением, но и злиться на тебя при этом мы более не можем. А так, никому из нас не нужны были извинения от тебя. Мы лишь хотели, чтобы ты полагался на нас хотя бы во всех важных и трудных моментах, ведь мы семья. Понимаю, что для тебя это может быть трудно, потому что ты наверняка хочешь добиться всего сам и лишний раз не тревожить нас, почему-то полагая, что и без того что-то должен нам. Но также, прошу, пойми и вот еще что, для нас твои просьбы никогда не были в тягость. Даже наоборот, каждый из нас только рад будет тебе помочь. К тому же, нам всем очень больно видеть тебя каждый раз израненным и страдающим. И особенно это больно видеть Гвен с Карен. Я понял, опустив глаза, произнес я. Спасибо. Тебе не за что говорить спасибо. А если уж так хочется, скажи это ему, кивнул он в сторону Кевина. Все же это именно он уговорил сначала Гвен приехать сюда, а потом и меня. Я удивленно посмотрел на Кевина. Не стоит, сразу поднял он руки, застенчиво улыбаясь. Мне просто показалось это правильным, вот и все. И все равно спасибо. Да говорю же, ни за что, продолжил он отмахиваться. К тому же, жаль, что Карен я так и не смог уговорить. Она, как пришла домой, сразу заперлась у себя. А когда я ее позвал, на удивление, даже до конца меня не дослушала. Хотя я думал, она больше всех будет рада этому. Вы с ней что, снова поссорились из-за чего-то? Ну, можно сказать и так. И желая перевести побыстрее тему, я спросил, а почему здесь Ева? Ну я же сказал, мы, когда уже выходили из дома, встретили ее, ответил мне Итан. Мы немного пообщались, а потом Гвен почему-то захотела взять ее с нами, вот и настойчиво пригласила, а Ева, недолго думая, взяла, да согласилась. Гвен почему-то захотела взять ее с нами, я вновь посмотрел и увидел, как в отличие от двух остальных девушек, мило общается она вновь именно с ней, пока те в этот момент молча продолжают упорно трудиться. И если Элизабет явно просто хочет, чтобы это побыстрее закончилось, то вот от Алисы понемногу начинает исходить убийственная аура. Ну да я, кажется, понимаю, почему Гвен так захотела взять Еву с ними. Но вообще, я не об этом. А о чем? Почему Ева, в принципе, тут, в нашей империи? Она ведь уехала в другую империю и там обручилась с кем-то, а после осталось жить с ним. А, так ты не слышал, что ли? О чем это? Ее жених недавно умер, флегматично ответил Кевин. Глава 9. Эту девушку любят все. Родители, да и все остальные родственники в их семье, буквально превозносят ее над всеми прочими наследниками, ставя ее в пример, едва ли как недостижимый идеал. В школе ее чуть ли не почитают, как настоящего идола, считая, что она приносит удачу всем остальным. При этом, помимо этого, с ней хотят дружить и общаться все девушки, а парни, в свою очередь, только и думают о том, как провести с ней время наедине. Даже самые обычные прохожие, видя ее, практически тут же очаровываются ей, чуть ли не с самого первого взгляда. Так в чем же причина ее популярности? И ответ на этот вопрос крайне прост. Причина ее популярности в ней самой, а если быть точнее, в ее личности. Ведь деньги, популярность и полезные связи – норма среди аристократии. Хорошая, модельная внешность же, из-за наличия даров, и вовсе есть чуть ли не у каждого третьего, в том числе даже у простолюдинов. А вот умение быть идеальным собеседником, другом и партнером, это уже редкость среди аристократии, где практически каждого заботит исключительно его собственные проблемы. А потому, зачастую, даже банально выслушать кого-то и помочь с решением проблемы, это уже нечто невероятно. Но эта девушка как раз именно в этом и преуспела. Она приветлива, общительна, добра и из-за ее вечной, яркой улыбки она сияет, подобно какой-то звезде. Это может показаться забавным, однако многие, кто попадает под ее чары, вовсе не понимают, что дело как раз вот в такой вот мелочи. Зачастую таким людям кажется, словно они видят что-то необычное в ее внешности, что, пускай и миловидно, но вполне обычное для человека с даром, или вообще, что у нее какой-то необычный, ментальный дар, воздействующий на их психологическое восприятие, от чего они, в конечном счете, и очаровываются ей. Естественно, также находятся и те, кто считает это ее поведение фальшивым. Многие, кого изначально эта девушка по какой-то причине раздражала, даже пытались множеством способов вывести ее на чистую воду, показав всем остальным, как они считали, ее настоящее лицо, которое она все это время скрывает. Однако время все шло, а все эти попытки раз за разом проваливались, из-за чего в итоге их количество лишь продолжало сходить на нет. Естественно, Среди этих попыток было множество, связанных с тем, чтобы раскопать прошлое этой девушки, но и все эти попытки не увенчались успехом, ведь абсолютно каждый человек, когда-то знакомый с этой девушкой, отзывался о ней исключительно в хорошем свете, и в результате этого, со временем, образ этой девушки, как ангела во плоти, продолжал устаиваться в обществе, становясь для всех очень и очень приятной обыденностью, которой они лишь хотели бы побольше иметь в своей жизни. Но так ли все просто на самом деле? «Добрый день, мисс Ева», как обычно, поздоровался с ней у входа в класс один из ее одноклассников. Девушка же, как и обычно, лишь заулыбавшись еще ярче, тут же ответила ему аналогичным образом. И услышав это, парень, хоть и явно пытаясь это скрыть, все равно расплывался в счастливой улыбке. А все потому, что он в нее уже давно влюблен, с самой их первой встречи. Однако, прекрасно зная свое невысокое положение в высшем свете, и то, что эта девушка уже давно обручена и вскоре должна будет пожениться, парень мог лишь мечтать хотя бы раз подержать ее за руку. О чем-то же большем, как он сам считал, он и мечтать не смеет, а потому для него уже было счастьем изредка вот такими вот нелепыми способами разговаривать с ней. И хоть девушка выглядела так, словно не замечает его влюбленности в нее и ее в этот момент все вполне себе устраивает, но в ее голове в этот момент были совсем иные мысли. «Как же ты меня уже заебал, урод тупоголовый! Вот надо же тебе, чертовому червяку, каждый день дожидаться меня у класса, а потом делать вид, будто мы в очередной раз случайно пересекаемся. Какой же ты мерзкий! Как такой, как ты, вообще может жить? Тебе самому не стрёмно? Сдохни, сдохни, сдохни уже наконец!» Но ему же она сказала. «Пойдем», продолжая мило улыбаться и невинно хлопать глазками, кивнула она в сторону «Открой двери класса». Парень в ответ кивнул, и вскоре они зашли, разойдясь по разным углам класса, ведь, почти как и везде, в этой школе и в этом классе все были поделены на небольшие группки по общим интересам и, конечно же, по статусу. И если девушка относилась к группе самых популярных и уважаемых в классе, то этот парень, в свою очередь, вовсе не относился ни к какой группе, потому что у него банально в этом классе, да и, в принципе, в школе, не было ни одного друга. «И зачем ты с ним только каждый день общаешься?» — спросила ее подруга с презрением, смотря на того парня, что, зайдя в класс, сразу же уселся на свое место, вставив в уши наушники и спрятавшись за учебником. «А что в этом такого? Мне кажется, ему одному очень одиноко», — с грустью на лице, будто ощущая на себе все одиночество этого парня, произнесла она. «Из-за того, что ты общаешься с такими, как он, страдает твоя репутация», — ответила ей вторая ее подруга. «Нормальные люди из-за этого могут начать плохо к тебе относиться». «Нормальные люди, это вы, что ли? Сброд тупоголовых сучек, родившихся с золотой ложкой в жопе», — пронеслось в этот момент в голове у девушки. Но им же она робко ответила. «Я думаю, куда важнее помогать другим, чем заботиться о подобном». «А-а-о», — умилилась одна первая подруга, — «ну какая же ты все-таки добрая милашка», — после чего схватила ее в объятия и сильно прижав к себе, отчего лицо девушки оказалось зажато меж ее большой груди. И если ее подруги и парни в их компании умилялись сейчас с ее ответой того, как она мило пытается вырваться из крепких объятий подруги, то сама девушка в этот момент думала лишь: «Да отпусти меня уже, чертова шлюха, я же сейчас задохнусь в твоих сраных дойках, лучше души ими этих долбоебов-дрочеров, которые по ночам тебя во все щели ебут». И примерно так проходили все учебные будни этой девушки. Иногда они еще разбавлялись прогулками после школы, как с друзьями из этой компании, так и с друзьями этих друзей, что периодически присоединялись к ним. А после же этого девушка всегда направлялась к себе в квартиру, у входа в которую ее всегда ожидал один единственный, слабый, ее личный охранник, что выделил ей ее будущих жених. Как всегда мило и вежливо, насколько это позволяет разница в их статусе, поздоровавшись с ним, она вошла к себе в квартирку, что не только мала, но еще и имеет крайне посредственный, по меркам аристократов, ремонт. А все так, потому что, по мнению ее будущего мужа, она большего не заслужила, являясь пока что лишь помолвленной с ним претенденткой на роль третьей жены и при этом не соглашаясь жить с ним под одной крышей, и что куда для него важнее, переспать с ним до полноправного вступления в брак. И дело тут, как можно было уже понять, не в том, что эта девушка хочет сохранять свою невинность как можно дольше. Ей на это, откровенно говоря, плевать, скорее даже наоборот, она хотела бы узнать, каково это заниматься с кем-то сексом, и ей плевать, даже если это будет человек, которого она не любит, кем, по сути, и является ей будущих супруг. Тогда что же ее останавливает? Ценность своей невинности. Ведь не только в высшем свете, но и в целом в их мире, это нечто крайне дорогое. И утратя она эту ценность, почти наверняка все ее дальнейшие планы не имели бы смысла. Ах, выдохнула девушка, улегшись на кровать прямо в форме, как же все заебало. Меня окружают одни долбоебы и шлюхи. И в этот момент девушке на телефон пришло сообщение. Услышав звук оповещения, она подняла телефон и, не нажимая на сообщение, прочитала его, чтобы то оставалось, как непрочитанное. Уже вернулась с учебы, не хочешь сейчас поужинать где-нибудь, любой ресторан на твой вкус, а тебе лишь бы трахаться, животное ты ебучее. Каждый раз, блять, одно и то же. Сначала, а поехали-ка куда-нибудь, а потом, уже под самый конец, а не полирнешь ли-ка по-быстрому мою кожаную флейту, ну вот как ты, нахуй, вообще умудрился человеком родиться, а не обезьяной какой-нибудь, лазил бы себе по деревьям, жрал бананы, да трахался дни напролет. Не жизнь, а мечта же для тебя, разве нет? И зачем-то вслух проговаривая это, она, не став отвечать на сообщение и придумав отмазку, что спала в этот момент, откинула телефон в сторону, после чего наконец дала волю своим чувствам, улыбнувшись в этот день впервые по-настоящему, со свойственным ей безумным оскалом. Ну ничего, еще немного и тебя подобные желания больше никогда не побеспокоит, осталось подождать совсем немного, и мы оба будем свободны. Правда, мне еще нужно быстренько найти кого-то подходящего тебе на замену, и кажется, у меня даже есть один хороший претендент на это место, с которым я даже когда-то уже была знакома. Спустя же несколько месяцев после этого дня, когда до ее совершеннолетия оставалось всего пара недель, а сама девушка была в школе, ее будущий муж скончался. По официальным данным, причина смерти – это отравление от смертельной дозы одного из самых смертоносных ядов в мире. А убийца же – это одна из потомственных служанок рода. Ее мотив был выявлен почти сразу же, и как это часто и бывает, этим оказалась внушительная сумма денег, переданная ей членом враждебного рода. Однако есть в этом всем нечто странное, что многим после произошедшего еще долго не давало покоя. Почему служанка после этого даже не попыталась скрыться? Некоторые решили, что она была глупа и не подозревала, что ее так быстро вычислят, однако большинство же считало, что на самом деле ее лишь кто-то подставил. Тем более, что сама она именно так и заявляла, причем даже после очень долгих и мучительных пыток. Но доказать, что она говорила правду, никому так и не удалось, а потому вскоре все закончилось вполне ожидаемо. Публичной казнью этой, и без того едва живой к тому моменту, служанки, посмевшей убить своего господина. Глава 10. Как выяснилось, будущий жених Евы погиб от рук своей собственной служанки. Если же быть чуть более точным, то от ее яда. А пошла же служанка на это ради банальной выгоды. Один из членов враждебного рода предложил ей за подобные деяния очень хорошие деньги. Ну, она подумав, в итоге и согласилась. Сделала дело, а после, ввиду своей глупости, попалась и была публично казнена, как и подобает в подобных случаях. По крайней мере, так заявляют все официальные источники и сам пострадавший род. И в принципе, подобное в нашем мире в порядке нормы, хоть и не слишком часто, но примерно раз в полгода-год, стабильно прогремит 1-2 подобных случая. Причем это я о тех, что увенчиваются, так скажем, успехом. Тех же случаев, когда у убийцы что-то идет не так и жертва в итоге выживает, в разы больше. И так-то такое количество покушений на жизнь аристократов, это достаточно закономерный итог, ведь слуги родов живут не то чтобы прям в шоколаде и при этом, зачастую, еще дополнительно терпит всевозможные унижения от зазнавшихся членов рода, которому они служат. А потому, принять предложение и убить кого-то из рода за достойную плату, это звучит как крайне выгодное предложение за свой риск. Ведь убив аристократа, этот человек не только отомстит за унижение себя и членов своей семьи, но еще и заработает невероятную, по меркам большинства, сумму денег, с которой он впоследствии вполне может устроить себе и своей семье жизнь в любой другой империи, где его уже вряд ли найдут и достанут. Тем не менее, конкретно этот случай с убийством неудавшегося будущего мужа Евы, как по мне, все же иной, на это указывает слишком уж много различных странных факторов. Тут и странность с тем, что слуга по какой-то причине не попыталась сразу после убийства сбежать, будто специально дав себя поймать. И странность с тем, что при этом же эта слуга до самого конца заявляла, что не имела к убийству своего господина никакого отношения и что ее подставили, из-за чего этот вариант сразу начинает казаться вполне логичным. Ну и, конечно же, самая большая странность – это то, что произошло это, считай, почти накануне свадьбы Евы с этим мужчиной, словно кто-то нарочно сорвал ее, ввиду того, что не хотел, чтобы она проходила. Так что, исходя из этих странностей, вполне очевидно, что почти наверняка за этим всем кто-то стоял, а служанку либо использовали, либо просто банально подставили. Но если это так, то кто за этим стоит? А вот с этим уже очень трудно. Думаю, на этом моменте сам род жертвы и закончил свое расследование. А все потому, что банально не было никого, кому бы был выгоден подобный расклад. Ведь сам род жертвы на подобное бы никогда не пошел, потому что какой им вообще смысл убивать своего главного наследника, в которого было вложено столь много ресурсов. При этом род Евы на подобное бы тоже не пошел. Он слишком беден и слаб, чтобы разрывать связь, тем более подобным образом, с куда более сильным и влиятельным родом, которое сулило им много выгоды. О том, что за этим стоит сама Ева, и речи не идет, потому что в ином случае ее бы либо уже обвинили в этом, либо же держали около себя, не давая выехать за пределы их империи. А раз ни того, ни другого не было, очевидно, что они пришли к выводу, что она чиста. Да и мне лично не поверилось бы, если бы сказали, что за подобным может стоять она, ведь, как я понял по небольшому отрезку общения с ней, с тех лет, когда мы были знакомы, она толком нисколько не изменилась, все та же простодушная и милая добрячка, которую только и хочется все время, что обнимать, да тискать, умиляясь от исходящей от нее милоты. Что же до подозреваемых, имеющих хоть какой-то мотив, то еще оставались другие жены того мужчины, как те, кто уже был на нем женат, так и те, что, как и Ева, были еще пока что лишь обручены с ним. Вот у них вполне мог быть мотив основанный, скажем, на ревности к Еве, но в таком случае они бы попытались убить ее, а не собственного мужа, убийство которого им крайне невыгодно. Вот и выходит, что они все, по сути, вне подозрений.